Город призраков. «Я не могу оставаться здесь сегодня». Хетта пристально посмотрела на меня поверх яичницы и тостов. «Мы должны поддерживать чернокожих людей, потому что знаем нашу полицию. Она, черт возьми, проделывала то же самое с индейцами с самого основания этого города. Даже еще раньше. Они практиковались на нас во время Дакотской войны и после. Посмотри на чертову печать штата». Наши печать штата и флаг выглядят так. Индеец с нелепым копьем уезжает, в то время как фермер распахивает поле, а рядом ружье, прислоненное к пню. А Сэма участвовала в работе комитета по внесению изменений в печать, так что я поняла, о чем идет речь. Печать штата Миннесота первоначально принята в 1858 году, изменена в 1971 и 1983 годах. Я собиралась сказать Хетте, что она говорит как о Сэма. Но потом подумала, что, возможно, Хетта начинает говорить не только с чужих слов. Поллукс ушел пораньше, чтобы проведать своих приятелей, так что я была одна, когда Хетта и Асема снова собрались уходить. Я согласилась взять Джарвиса на работу. «Не ходите к участку», — попросила я и написала СМС Поллуксу. Он позвонил и казался обеспокоенным. Посоветовал убедиться, что они взяли хорошие маски и бутылки с водой. «Мы снова вернемся пораньше», — пообещала Хетта. «Не волнуйся». Хетта отняла Джарвиса от груди и дала мне, чтобы он отрыгнул. Это означало, что я дошла до полупрофессионального уровня. Я держала малыша столбиком с накинутой на плечо салфеткой, на которую он должен был отрыгнуть молоко, и похлопывала по спине, слегка пританцовывая. А Сэма подъехала на древнем желтом Форестере своей матери. Хетта поцеловала сына в макушку и схватила рюкзак. Поллукс велел мне дать ей пару его небьющихся очков на случай, если полиция решит использовать резиновые пули. Вчера он также пытался подарить ей велосипедный шлем, но она не взяла ни того, ни другого. «Я знаю, ты волнуешься», — сказала она. «Но все пойдет по-другому». Она помахала телефоном и пообещала писать о происходящем. Затем включила функцию указания своего местонахождения и убедилась, что эти данные передаются на телефон отца. Она даже вроде как приобняла меня. Затем она уже более явственно обняла воздух рядом со мной, как будто не хотела беспокоить Джарвиса. Это было близко к тому, чтобы мы обнялись по-настоящему, но объятие оставило у меня печальный осадок. Я стояла у окна, укачивая Джарвиса, и смотрела, как Хетта и Асема бегут по дорожке. Вчера они ушли, отнесшись к своей эпикировке небрежно, однако сегодня утром оделись как настоящие демонстранты — в спортивные брюки и кроссовки. Асема была одета в белую футболку с надписью «Ярость против машины» и красным поднятым кулаком посередине. На черной шляпе с козырьком красовалась надпись «Бёрчбарк». Было пасмурно и уже жарко. Хетта была одета в мужскую синюю рубашку на пуговицах, под которой торчала белая футболка. Она заколола волосы на затылке, чтобы ее не могли схватить за хвост. У Асемы был фломастер, и они принялись писать что-то на руках друг у друга. Когда я поняла, что они пишут на себе контактную информацию, я подошла к двери вместе с Джарвисом. «Не ходите туда!» Мой голос был напряженным и хриплым. Хетта улыбнулась через плечо. «Все в порядке, мама». Она знала, что, назвав меня мамой, полностью сломит мое сопротивление. «Никого не арестуют!» — крикнула Асема. Они шутливо отдали мне честь и нырнули в машину. Когда они отъехали, у меня появилось ужасное предчувствие. У меня всегда бывает ужасное предчувствие, когда кто-нибудь уезжает. На протяжении всей моей жизни люди имели склонность исчезать навсегда. У моей тети диабетическая кома, у матери передозировка, у двоюродных братьев различные несчастные случаи, различные вещества. У моих любовников другие пассии. «С Хеттой и Асемой все будет в порядке», — подумала я. Предполагается, что пользоваться своими правами, предусмотренными первой поправкой, на мирных собраниях безопасно. Но опять же был случай с протестами против строительства нефтепровода в резервации Стендинг Рок. Я ездила туда готовить для протестующих и захватила с собой кучу книг. Я не понимала правовых основ протеста. По правде говоря, я отправилась туда, потому что все люди, которые мне нравились, включая Джеки и повара, готовившего поразительно вкусную кукурузную кашу, собрались там. Одно привело к другому. Поллукс уже стоял на коленях, когда против него применили слезоточивый газ, распылили перцовый баллончик и отравили его химическим веществом, которое мы до сих пор не можем идентифицировать. С тех пор у него одышка. Мне требовалось снова поговорить с ним, поэтому я ему позвонила. «Может быть, полиция отступит или станет на колено», — сказал он. «Не могу поверить, столько людей вышло на улицу». Я велела ему быть осторожным, и он сказал, что соблюдает социальную дистанцию, стоит у стола с едой и наполняет ею миски. Я разобралась, как застегнуть лямки детской переноски и усадить в нее ребенка. На мою работу мы шли пешком, придерживаясь тенистой стороны улицы. Поллукс обещал забрать нас после того, как всех накормит. Облака стелились низко, и я чувствовала, как воздух становится все жарче. Джарвису, казалось, было все равно, но я обрадовалась, когда, наконец, добралась до книжного магазина. Я отперла входную дверь и заглянула внутрь. Джеки уже работала в офисе. Воздух внутри был прохладным, и это принесло облегчение. Я вошла и начала распечатывать онлайн-заказы, проверяя, есть ли у нас запрашиваемые книги. Хетта сказала, что протесты должны снова начаться у магазина Cup Foods, откуда демонстранты пойдут на восток по 38-й улице Дагаяваты. Но она вернется домой, прежде чем марш дойдет до полицейского участка. Она будет держать с нами связь. Гайя-Вата — район в более крупной общине Лонгфелло в Миннеаполисе. Какое-то время Хетта сдерживала слово, присылая нам фотографии, сделанные ею на марше. Женщина в розовых колготках толкает детскую коляску, мужчина с ребенком на спине держит плакат с надписью «Справедливость». Я знала, что фотографии должны были выглядеть обнадеживающими. Хетта пообещала вернуться к Форестеру пораньше. Джарвис сделал глоток воды из бутылочки, подремал около часа, затем открыл глаза и хмуро посмотрел на меня. Никто не подготовил меня к тому, каково это — видеть, как ребенок, висящий около твоей груди, смотрит на тебя прямо из-под твоего подбородка с выражением сильнейшего разочарования. Выражение лица малыша сказало мне, что, не будучи Хеттой, я подвела его во всех отношениях. Я полезла в детскую сумку, вытащила охлажденную бутылочку и облила ее горячей водой, чтобы согреть. Я решила не вынимать Джарвиса из переноски, хотя его крошечный ротик скривился, а брови в отчаянии нахмурились. «Я знаю, это ужасно, малыш», — сказала я самым нежным голосом. «Но я Туки, и у меня есть молоко твоей мамочки». «Нельзя рычать на ребенка. И то, что ты сказала, прозвучало жутко». Джеки вышла из офиса. Она надела одну из тех синих бумажных масок, которые так трудно достать. Волосы собраны на макушке заколкой, украшенной бисером. Глаза были сильно подведены, а над ними темнели четко очерченные брови. Я удивилась, что она привела себя в порядок только для того, чтобы побыть одной. «Ой, можно, босс! И разве ты не видишь, что я, черт меня побери, новичок?» «У тебя все отлично получается. Ты самородок», — сказала она, когда на лице Джарвиса появилось выражение крайнего отвращения. Когда он открыл рот, чтобы заорать, я осторожно вставила в него соску бутылочки. Сначала он заподозрил неладное, потом пришел в ярость. Он хотел возмутиться, но попробовал каплю молока и, к своему удивлению, согласился, чтобы его покормили. Он прикончил бутылочку и прижался головой к моему сердцу. «Разве тебе не следует сменить ему подгузник, прежде чем он заснет?» На него надет один из тех высокотехнологичных подгузников, которые не надо часто менять, — сказала я, хотя подгузник был тяжелым и влажным внизу. «Все в порядке, буду пахнуть детской мочой. Но я прошла первый тест в качестве соло-бабушки. К тому же у меня не было раньше ни одного ребенка. Я накормила малыша и уложила спать. Кто мог бы поспорить, я была не так и ужасна». Я обвела рукой крошечное тельце Джарвиса и снова села за компьютер. Новостей от Хетты не было. К вечеру я трижды сменила Джарвису подгузник, накормила его молоком из второй бутылочки. Я отнесла его на игровую площадку, чтобы он порезвился, и мы вместе катались по полу. Джеки наблюдала за нами, но была слишком осторожна в отношении вируса, чтобы прикоснуться к малышу. Потом Джарвис испуганно рассмеялся, когда я подергала головой и потрясла волосами. Я делала это снова и снова, и каждый раз вызывала у него смех. Затем ни с того ни с сего он начал хныкать. Я исчерпала запас трюков, но его хныканье становилось только сильнее. Раньше, если бы он просто пискнул, я бы передала его Хетте, но ее не было. Его лицо сморщилось, и он начал реветь. В детском голосе было что-то настолько отчаянное, что меня парализовало. Может быть, он проглотил яд? Может быть, у него случился заворот кишок? Может быть, в него воткнулась булавка? Но где? Я осмотрела его со всех сторон, придя в еще большее смятение. Я не могла найти причину. «Джеки, что мне делать?» «Дети порой плачут. Просто возьми его и покачивай». Джеки всплеснула руками и закрыла дверь в офис. Я услышала, как вентилятор там заработал на полную мощность. 20 минут по часам, но вечность, если судить по моим нервам. Жестокие страдания внука отравили мне душу, сердце сжималось. Джеки выглянула и сказала, что раньше в таких случаях пела. Я затянула песню, не задумываясь над выбором. «You can have it all, my empire of dirt». «Ты можешь получить все, мою империю грязи» с английского. Слегка перефразированные слова, написанные Трентом Резнером, песни с сингла американского кантри-исполнителя Джонни Кэша, выпущенного в марте 2003 года в поддержку альбома American IV «The Man Comes Around». И Джеки сказала, что, может быть, петь не надо. Она снова закрыла дверь. В конце концов, Джарвис успокоился, и тогда я почувствовала, как его крошечное тельце расслабилось и отяжелело. Однако, если я садилась, он начинал шевелиться. Я должна была продолжать двигаться, и это стало проблемой. Я не могла пользоваться компьютером, ну, разве только раскачиваясь взад-вперед. Я потратила последний час работы на упаковку книг в коробке, танцуя ту-степ. Это было утомительно. Неудивительно, что Хетта была такой тощей. После работы Поллукс встретил меня у двери магазина, и мы вместе пристегнули Джарвиса ремнями безопасности к его высокотехнологичному детскому креслу. Такое вполне могло быть установлено в космической ракете. Жаль, что у меня нет такого. Вздохнула я. Я бы полетела на Марс. Есть вести от Хетты? Она написала Поллуксу, когда начался марш, но вот уже несколько часов мы не получали от нее вестей. Теперь было уже 6. Пока мы ехали, Поллукс рассказал, как догадался, что Хетта где-то оставила свой телефон. Возможно, в машине Асэмы. А где находится сама Асэма, никто из нас тоже не знал. «Марш сейчас как раз подошел к третьему участку». «Они сказали, что не пойдут так далеко». Я снова проверила телефон. Не хотелось лишний раз тревожить Хетту. Пускай поверит, что может на меня положиться, оставить со мной ребенка, и я не буду дергать ее по пустякам. Джарвис бодрствовал сзади, но вел себя тихо. Он выпил последнюю бутылочку с видом сдержанного согласия, не сводя с меня настороженного взгляда. Мы вернулись домой, усадили Джарвиса в хитроумный шезлонг с дугой, украшенной висящими игрушками. Хетта принимала участие в обмене детскими вещами. У нас продолжали появляться все новые и новые диковинки. «Набери номер Хетты еще раз», — попросила я. «Пойду разморожу пакет молока». После 6 непринятых звонков, примерно через час, Хетта наконец ответила, и я услышала ее голос. «Все в порядке, не приезжайте за мной». «Сейчас они возвращаются к машине», — пояснил Поллукс. Я хотела откинуться на спинку стула и вздремнуть, но мне снова пришлось стоять. На мне висела переноска с ребенком. Поллукс обнял меня сзади и посмотрел через мое плечо, напугав Джарвиса. «Может быть, он думает, что у меня выросла лишняя голова?» «Большая и уродливая», — добавил Поллукс. Джарвис расплылся в беззубой радостной улыбке и долго смотрел на Поллукса. Я чувствовала, как Поллукс поднимает и опускает брови. «Дети любят меня», — сказал он. «Сам не знаю, почему». «Ты гигантский ребенок с бровями-гусеницами. Что тут не любить?» Он пригладил брови пальцами. «Я был бы больше похож на ребенка, если бы сбрил их». «О, Поллукс, они твое единственное украшение!» «Ах, если бы я только мог подарить тебе такого же маленького карапуза!» «А разве мы не пытаемся? Возможно, во мне еще осталось одно или два проказливых яйца». «А ну-ка помолчи, малыш», — проворчал, обращаясь к Джарвису Поллукс. «Дай-ка я помогу тебе выбраться из этой штуковины». Поллукс отстегнул детскую переноску и снял с меня, пока я держала ребенка. Он баюкал Джарвиса, прыгал с ним, плюхался в мягкое кресло, чтобы в нем его покачать, пока я открывала пиво и готовила сэндвичи с арахисовым маслом. Я нашла какое-то странное персиковое желе, принесла его и поставила сбоку. Поллукс посмотрел на свой телефон и сказал, что позже ему предстоит встреча в Пау-Вау Граундс. Пау-Вау Граундс — индийское кафе в Миннеаполисе, открытое с 2010 года. Я было открыла рот, чтобы запротестовать, но напряжение, возникшее в его взгляде, когда он увидел сэндвичи, остановило меня. «Я собираюсь испечь блины, когда она вернется», — произнес он, откусывая крошечный кусочек сэндвича. «Блины со смайликами, ее любимые». Я хотела возразить Поллуксу, что, насколько мне известно, Хетта уже много лет не ест блинчики со смайликами, но прикусила язык. Его лицо оставалось спокойным, он был замкнут. Таким Поллукс становился, когда волновался.